Глава 60. Лия. «И куда ты собралась? Дед ловит меня прямо у входа, а я так хотела проскользнуть незаметной. Ведь по телефону же гад такой разговаривал. Неужели слышал, как я тихонечко мимо прошмыгнула? А мне запрещено из дома выходить?» Завязываю на шее шарф, делаю пару глубоких вдохов, затем резких выдохов и поворачиваюсь к деду лицом. «Я под арестом?» «Лия, не ерничай», фыркает Ефим Николаевич, на что я грозно парирую. «А ты прекращай меня контролировать!» Мы смотрим пристально в глаза друг другу, не желая уступать. Дед злится, но мне сейчас все равно. И так два дня, как на пороховой бочке. Дальше я просто не выдержу этой щемящей душу неизвестности. «К нему поедешь». Дед скорее констатирует факт, чем вопрос задает, а я не решаюсь соврать. «К нему». Киваю резко в подтверждении своих слов. «Ты же его к нам не пустишь». «Лия, не делай глупостей, он...» «Не смей говорить про него гадости!» Шиплю, как змея, не отводя горящих глаз. «Желаю прямо сейчас прожечь одним взглядом этого упрямого старика насквозь. Ты можешь ненавидеть его деда, но не смей, слышишь?» Повторяюсь, наблюдая, как мой любимый родственничек скрипит зубами. «Ну, попробуй». Сдается довольно быстро, что вводит меня в какой-то временный ступор. Дед просто разворачивается и уходит в свой кабинет, оставляя меня одну возле входной двери. Странно, даже очень, и мой запал как-то слегка потухает. Но ненадолго. Я должна увидеть Дениса, должна, и все тут. И никакие угрозы меня не остановят. Пошли все к черту. Бурчу себе под нос, завязываю шнурки на ботинках, хватаю ключи от машины и вылетаю на улицу. Холодно, мерзко и слишком одиноко. Именно так, как сейчас у меня в душе. Пакостно до зубовного скрежета. А от безысходности хочется выть. Усаживаюсь за руль, завожу двигатель, немного прогреваю, а после, не торопясь, выезжаю со двора. Дорога пустынна, так как выходной. Еще и время довольно позднее, но мне, если честно, плевать. В один прекрасный момент меня словно молнией ударило, и я вспомнила про черно-белую фотографию, которую нашла в маминых личных вещах после ее смерти. На фотографии мама с отцом Дениса всплывает в памяти мой недавний вопрос. Дед молчал, отворачивался, но я прекрасно видела, как напряжена его спина, значит, я права. И там действительно наши с Денисом родители. А мать хранила эту фотку столько лет, не выбросила ни из вещей, ни из сердца. «Ответь!» Я настаивала, хотя уже сама прекрасно знала правильный ответ. Не зря же парень тоже заинтересовался этой фотографией. Не просто так Денис задавал мне вопросы. «И что ты на меня так смотришь?» «Да, это они», — спустя время произнес дед, а у меня пальцы сжались в кулаки. Даже костяшки побелели, так я была напряжена. «И вы им не позволили?» «Не позволили. И тебе не позволю». До дома, где живет Денис, добираюсь довольно быстро. Даже не замечаю, как время летит. Мест для парковки практически нет, но я все же нахожу одно поближе к нужному мне подъезду. Выключаю двигатель, складываю руки на руле, опускаю на них голову. «Лия, я приеду». «Нет». Пауза. «Он тебя на порог не пустит». «Но это же бред». «Согласна». «Девочка моя, ты главный нос не вешай». Этот разговор произошел вчера, а сегодня мои нервы сдали, и я не выдержала, решив сама приехать к Денису. Без предупреждения, как будто чего-то боялась. «Лия!» Парень округляет глаза, когда видит меня на пороге своей квартиры и тут же прижимает меня к себе. «Девочка моя, мне хреново. Чувствую, как слезы текут по щекам, и я сильнее прижимаюсь к телу любимого мужчины. Я больше не выдержу». «Успокойся. Я не смогу без тебя». Слезы текут градом, но я не обращаю на них внимания. Еще немного, и футболка Дениса станет мокрой насквозь. Но это же мелочи по сравнению с тем, что творится внутри. Просто какая-то патовая ситуация, без единого шанса на выход. И я не знаю, что делать дальше. «Давай уедем». Я поднимаю зареванное лицо и смотрю Денису прямо в глаза. «У меня есть деньги, нам хватит». «У меня тоже есть», усмехается парень, проводя пальцами по моей щеке. «Но это не решит нашу проблему. Малышка, надо потерпеть». Денис гладит меня по голове, прижимая к себе, и я снова вдыхаю знакомый до боли аромат. Так уютно в его объятиях. Не хочу никуда уходить. и даже не обращаю внимания, что мы до сих пор стоим на пороге квартиры. Мне настолько хорошо с Денисом, что все остальное отходит на второй план, как будто нет больше никого, только я и он. Однако смысл последней фразы медленно, но уверенно начинает достигать своей цели. Что значит потерпеть? Я отстраняюсь, больше не рыдая, но и не желая в это верить. Ты предлагаешь сдаться? Лия, подожди. Отстраняюсь и даже делаю небольшой шаг назад. Поясни, что ты имел в виду? Как ты себе представляешь это самое «потерпеть»? А ты предлагаешь с ними воевать? У Дениса играют желваки на скулах, и он прямо на глазах закипает. Ну, давай, доведем обоих стариков до инфаркта. Кому от этого легче станет? Пусть и дальше манипулируют чужими жизнями. Лия, ты же понимаешь, я не об этом. Он делает шаг мне навстречу, но я отступаю назад. Трус. Выдаю ему прямо в лицо. Я думала, ты смелее. Разворачиваюсь и даже успеваю сделать один шаг, как слышу в спину. Да погоди ты! Ненавижу тебя! Последнюю фразу произношу на эмоциях, но у меня все внутри кипит. Сердце колотится, как бешеное, когда я вылетаю из подъезда на улицу. Снег тут же летит мне в лицо, но я не обращаю на него внимания. Сильная метель, ничего не видно, а слезы вот-вот превратятся в кусочки льда. Как же так? Неужели мы проиграли?